свет очей твоих, мой сын, мое живое чадо. Бессмыслен ты средь массы этих тел, но средь богов извечно ты желан. Пришествие твое, стирая грань того, что есть, души тяжелый камень. Иная сущность, данная богами, чтоб мир прозрел. Твой силуэт, успощайся твой страх, и ты силен, ты удачен.